Борис Полевой. Анюта. Читает Нона Троиновская. Памяти моего фронтового друга Николая Жукова, хорошего человека и замечательного художника. Глава первая. До отъезда на аэродром оставалось еще около часа. Чемодан уложен, вот только НССР с бритвенными и умывальными принадлежностями куда-то делся, и Владимир Ануфриевич Мечетных никак не мог его отыскать. Каждая вещь в его маленькой квартире имела свое место, определенное однажды и навсегда, и он отчетливо помнил, что, вернувшись из последней командировки в Новосибирск, положил НССР на место, именно на вторую полку платяного шкафа, где у него хранились носки, носовые платки и всякая мелочь. И носки, и платки были на месте, сложенные аккуратными стопками, а вот НССР там не было. Впрочем, и все остальное в шкафу было переставлено, перевешено по-другому. Может быть, умнее и удобнее, но так как он не привык. Черт возьми, ну зачем Серафима роется в его вещах? Не может побороть в себе этот вечный бабский инстинкт чистить, мыть, вытряхивать и все переставлять по-своему. Конечно, можно обойтись и без НССР. Велика беда завернуть все эти стрижки-бришки в газету, да и НССР, в конце концов, можно купить, ну хотя бы в ларьке московского аэропорта, где предстоит пересаживаться на южный самолет. И все же пропажа расстроила и даже обозлила. Ну куда она могла его засунуть? Нет, просто беда, когда, воспользовавшись ключом, который Мечетный отдал ей, Серафима в его отсутствии принималась наводить порядок в квартире. Не раз пытался он отучить ее от этой манеры, выговаривал, просил. Однажды даже пригрозил отобрать ключ. И вот, пожалуйста, опять. Во время его совсем короткой командировки в филиал института снова побывала, убралась, навела порядок в платяном шкафу и куда-то засовала НССР. И именно теперь, когда Мечетный собирается в дальнюю дорогу и когда эта вещь ему нужна. А главное, зачем? Зачем все это делается? Досадовал Мечетный, снова обшаривая все углы. Кто ее просит тащить в его сугубо мужскую квартиру этот бабский уют? Кому он здесь нужен? Ну, конечно же, неспроста, а чтоб углубить их отношения, стать для него полезной, необходимой. Ведь все равно на Серафиме он не женится. Хотя в лаборатории их давно уже сосватали, и однажды директор завода к великому смущению и досаде Мечетного сказал ему на совещании: «Ну, а эту работу поручите, пожалуйста, вашей жене». «Жена? Ну, нет». «Отлично прохолостяковал все последние годы? Привык? Теперь жениться? Связать себя по рукам и ногам этими так называемыми семейными узами? Зачем?» «Серафима, конечно, славная женщина. Не дурна собой, умна, неплохой работник. Но жить в одной квартире, приноравливаться к ее привычкам, перестраивать свой такой сложившийся и удобный одинокий быт? Нет, на это он не пойдет. Одна голова не бедна, а бедна так одна. Пусть уж Серафима, если хочет, продолжает с ним прежние отношения, остается, как злословили в лаборатории его, приходящей супругой, но не женой. И надо прекратить, решительно прекратить эти ее попытки совать нос в его личные дела. Однако куда все-таки делся НССР? Вот-вот должно прийти заказанное такси. Мечетный посмотрел на часы. Серафима, наверное, еще в лаборатории. Он снял телефонную трубку и, быстро набрав номер, попросил инженера Киселеву. «Это я, да». «Не помните, куда вы, наводя у меня порядок, засунули НССР? Мне через минуту на аэродром». «Вы, конечно, за мной заедете», — ответил глубокий низкий голос. «И почему вы такой сердитый? Куда вы дели НССР?» «Нашли, о чем волноваться. Он был такой заношенный, старый, этот ваш НССР. Он расползался по швам». «Куда вы его дели?» «Выбросила? Выбросила на помойку. Я подарю вам новый, современный, очень удобный, на 7 предметов. Выбросила! Выбросила такую нужную вещь! Почти крикнул Мечетный, но тут же сдержал себя и, прежде чем положить трубку, сухо сказал: «Вы же знаете, что я не люблю, когда без спроса трогают мои вещи». «Вы когда уезжаете? Я хочу вас проводить». «Не надо. Не к чему». Теперь Мечетный сердился по-настоящему. И прежде всего на самого себя за то, что повысил тон, почти кричал. И все же, как это можно выбрасывать чужие вещи? Конечно, старая, конечно, затасканная, конечно, расползавшаяся по швам, так что уже несколько раз приходилось зашивать ее по краям суровыми нитками. Но сколько лет эта вещь служила ему и сколько еще могла прослужить? Этот старый НССР был первой собственностью, которая появилась у него после того, как он все потерял в дни войны. Вещь-друг. И вот, пожалуйста, взяла и выбросила. Нет, с этим нужно кончать. А то и в самом деле из хорошей знакомой Серафима превратиться в жену со всеми вытекающими отсюда последствиями. Тщательно завернув бритвенные принадлежности в целлофановый пакетик, Мечетный застегнул чемодан, посмотрел на часы. Как-то там с такси. Вышел на балкон. У подъезда машины не было. Впрочем, время еще есть. И, оглядевшись, он невольно залюбовался открывавшимся отсюда с 12-го этажа видом, жадно вдыхая холодный влажный воздух зарождающейся весны. Новый дом, Столбик, как именовала его людская молва, стоял на самой окраине молодого города. Глухая нерубленная тайга стеной наступала на него с юга, а с севера, за улицами и площадями города, в закатных лучах прорисовывался завод. Огни уже зажжены, целый ворох огней как бы прикрывает багровое зарево. Все это утопает в фиолетовой весенней полутьме, хотя солнце, завалившееся за гребень тайги, все еще высвечивает с одной стороны острые верхушки елей, а с другой — заводские трубы. Воздух влажен, остро холоден, чист, но к хвойным ароматам весеннего леса отчетливо примешивались запахи завода, дышавшего в полутьме. Май в этом году запаздывал. Днем тепло, а на ночь лужи прихватывает иглистыми кромками, и в тайге под деревьями еще белеет жухлый крупитчатый снег. Завод жил своей обычной круглосуточной жизнью. В сгущавшейся тьме огни его разгорались все ярче, гася звезды, появляющиеся на потемневшем небосводе. И Мечетному вдруг показалось странным. Послезавтра завод будет так же работать день и ночь. Сотрудники его лаборатории, как всегда, утром переоденутся в халаты, встанут на свои места, жизнь будет продолжаться в обычном напряженном ритме. А он, Мечетный, будет далеко от своего молодого города, далеко от привычных забот, и где-то там, в неизвестной ему Гагре, будет лежать на берегу тоже незнакомого ему теплого моря. Сколько осталось в лаборатории недоделанного, незавершенного, требующего его постоянного внимания? При мысли этой ему стало тревожно и грустно. Санаторная путевка, лежавшая у него в кармане, вдруг потеряла свою заманчивость. Черт его знает, в самом деле. Может быть, плюнуть на билет, вернуть путевку, доделать незавершенное и со спокойным сердцем поехать в эту самую Гагру на фруктовый сезон, который по-старинному именуется бархатным. В комнате негромко бубнил радиоприемник, передавали последние известия. Думая о своем, Мечетный рассеянно слушал новости. Вступила в строй первая очередь. Выполнили план на столько-то процентов. Своим ударным трудом на весенней вспашке обеспечили хороший урожай. И вдруг из потока привычных уху новостей, которые сознание не фиксировало, сразу приковало внимание Мечетного неожиданно прозвучавшая фамилия — Лихобаба. Он вздрогнул, насторожился, даже вцепился в перила балкона. Диктор продолжал дочитывать указ Президиума Верховного Совета. Лихобаба Анна Алексеевна награждена орденом «Знак почета», за что Мечетный не услышал. А диктор уже читал новости спорта. Лихобаба, Лихобаба, Анна Алексеевна Лихобаба, Анна, Анюта, неужели она? Боже ты мой! Нет, нет, конечно же, не она. Среди четверти миллиарда граждан страны множество людей с одинаковыми именами и фамилиями. Но Лихобаба. Ни Иванова, ни Петрова и ни Сидорова. Таких фамилий при всей громадности населения Советского Союза вряд ли много. А тут еще Анна. Да еще Алексеевна. Неужели она? Нет, это невозможно. Столько лет прошло. Мечетный стоял потрясенный и не услышал, как таксист, уже ожидавший у подъезда, заявил о себе гудком. Подошел к телефону, торопливо набрал номер редактора городской газеты. «Привет!» — говорит инженер Мечетный. «Да-да, тот самый, начальник заводской лаборатории. Нет-нет, я не о статье, бог с ней, с этой моей статьей. Печатайте, когда хотите. Но у меня к вам просьба. Вот только что я прослушал последние известия. Было сообщение о награждении Лихобабы орденом «Знак почета». У вас по этому поводу не принято никаких подробностей». «Минуточку, Владимир Ануфриевич. Сейчас посмотрим, что там нащелкал телетайп. Как вы сказали, Лихобаба? Мужчина или женщина?» «А какая разница? А, ну, девушка, девушка. И знак почета». Слышно было, как в трубке шелестели бумагой. С улицы доносились уже нетерпеливые, частые гудки таксиста, но Мечетный, все еще не слыша их, переступал с ноги на ногу. Наконец раздался голос редактора. «Нет, в вечернем присыле вашей Лихобабы нет. Может быть, в ночном будет? Я вам тогда позвоню. Кстати, ваша статья... Да будет вам об этой статье!» Невежливо перебил Мечетный. «И звонить не надо! Я уезжаю на месяц! А со статьей распоряжайтесь, как хотите. Правьте, сокращайте, выбрасывайте. Ваше дело». «А что она, эта Лихобаба? Кто она? И вообще, в чем дело?» — заинтересовался редактор. Но Мечетный уже бросил трубку. И тут дошли до него разом и нетерпеливые гудки таксиста, и скрежет ключа, открывавшего замок. В дверях стояла Серафима. Из-под меховой шубки торчали полы лабораторного халата, на голову был наброшен пуховый платок. Она тяжело дышала, и на высоком лбу выступали капельки пота. «Ух, слава богу! Думала, вас уже и не застану!» В руках она держала черный НССР из глинцевитой кожи. «Почему, ну скажите, почему вас так расстроила история с НССР? Послезавтра у вас день рождения. Я купила вам в подарок новый, современный, чехословацкий. Но раз уезжаете, принимайте подарок досрочно». «А? Спасибо, спасибо», — ответил Мечетный, рассеянно принимая действительно красивую вещь и проходя с чемоданом к двери. «Простите, но, слышите, таксист гудит, мне пора. Прощайте. Я еду с вами на аэродром». «В халате? И вы же знаете, что я терпеть не могу, когда меня провожают». Лицо Серафимы, обычно спокойное, малоподвижное, на этот раз не могло скрыть волнение. Серые, миндалевидные, широко посаженные глаза, делавшие женщину похожей на какую-то египетскую богиню, смотрели просительно, даже умоляюще, что очень к этому лицу не шло. Она отерла пот, и не носовым платком, который держала в руках, а тыльной стороной ладони. «Нет, я все-таки вас провожу». «В таком виде?» «А, все равно. Кому какое дело?» Мечетный только пожал плечами. Всю дорогу он молчал и на попытки заговорить отвечал односложно «да», «нет». Сидел, смотрел в окно на тайгу, которую будто саблей разрубило широкое разграфленное белилами шоссе. Весна по-настоящему еще не наступила. Сугробы тут и там белели под деревьями, но лес был уже полон весенних ароматов, и ветер порывами забрасывал их в машину. Когда вдали замелькали огни аэродрома, Серафиму, наконец, вывело из себя его упорное молчание. «Неужели вы такой мелочный? И пропажа старой сумки, которую и в руки-то брать противно, вас так расстроила? Это что-то новое? Не знала, не знала». «Ну так знаете, из-за грошовой вещи устраивать скандал?» «Скандал?» — искренне удивился Мечетный, направляясь к толпе пассажиров, уже теснившийся и шумевший около выхода. Но, заметив, что на длинных ресницах миндалевидных глаз Серафимы скопились слезы, он, двигаясь к выходу, сказал: «Ну ладно, ладно. Черт с ним, с НССРом. Спасибо за подарок. Я ведь забыл про этот самый свой день рождения». И он торопливо приложился губами к ее высокому прохладному лбу. «Прощайте».